Глава 7. Теперь я мог как следует рассмотреть этого средних лет мужчину с копной черных волос. Его бегающие глаза были такие же черные, как и волосы, и на подбородке пробивалась темная щетина. Войдя, он сразу уселся и с места в карьер принялся объяснять инспектору, кто он такой и чем занимается. Крэмер нетерпеливо покивал. «Я знаю, доктор Морли, вы хотели сообщить нечто важное». «Да, это вопрос жизни и смерти». «Слушаю вас». Морли поерзал, поудобнее устраиваясь на стуле. «Сначала позвольте один вопрос. Мне кажется, пока еще никто не арестован, я прав?» «Да, если вы имеете в виду арест по обвинению в убийстве». «А вы подозреваете кого-то конкретно? Есть у вас какие-нибудь улики?» «Если вы спрашиваете, готов ли я назвать убийцу, то пока я этого сделать не могу». «А я могу». У Крэмера просто челюсть отвисла. «Что? Вы можете сказать, кто задушил эту женщину?» «Не так быстро», — улыбнулся доктор Морли. «Предположение, которое я могу вам представить, имеет вес только при наличии определенных предпосылок». Он соединил пальцы рук. «Во-первых, вы не имеете понятия, кто совершил убийство. Очевидно, так и есть». Он кивнул. «Во-вторых, вы имеете дело не с обычным убийством, где мотив тривиален и легко вычисляется». Еще один кивок. «В-третьих, ничто не противоречит гипотезе, что эту даму, как я узнал от миссис Орвин, ее звали Синтия Браун, что ее задушил тот же человек, который задушил и Дорис Хаттон 7 октября прошлого года. Могу я опираться на эти предпосылки?» «Попытайтесь. Правда, я не очень понимаю, зачем вам это нужно». «Лично мне это не нужно». — покачал головой Морли. — «Просто я хотел вам помочь. Сразу скажу, что отношусь к полиции с глубочайшим уважением и не сомневаюсь в вашем профессионализме. Если бы человек, убивший Дорис Хаттон, был уязвим для привычных полицейских методов и процедур, его наверняка бы уже поймали. Но он еще на свободе. Полиция в данном случае бессильна». «Почему?» «Да потому что он действует за пределами вашей компетентности. Потому что при поисках мотива вы ограничены своими же собственными стандартными схемами». Черные глаза Морли возбужденно блеснули. «Вы не специалист, так что я не стану перегружать свою речь научными терминами. Самые мощные мотивы из всех — личностные побуждения, которые нельзя выявить объективным путем. Если личность искажена, если имеет место какой-либо перекос, как это бывает у психически больных, тогда и побудительные мотивы также искажены. Как психиатры меня очень заинтересовали публикации, посвященные убийству Дорис Хаттон. Особенно примечательна та деталь, что она была задушена собственным шарфом. Увы, попытки полиции найти виновного... Я ни на минуту не сомневаюсь, что вы сделали все возможное. Не принесли плодов. Я с радостью подключился бы к расследованию уже тогда, но на тот момент вряд ли мог вам хоть чем-то помочь». «Пожалуйста, ближе к делу», — процедил Крэмер. «Хорошо». Морли поставил на стол локти и сцепил пальцы. «Перехожу к сегодняшним событиям. На основании соображений, которые я изложил ранее, гипотеза о том, что Синтию Браун и Дорис Хаттон убил один и тот же человек, выглядит довольно правдоподобной. Она стоит того, чтобы ею заняться. Если это предположение верно, преступник совершил ошибку, ведь имена всех, кто побывал сегодня в этом доме, занесены в список. Человек, стоявший у входа, работал на совесть. Значит, искать его предстоит уже не среди тысяч или миллионов. Круг поиска сузился до сотни подозреваемых, и я готов предложить вам свои профессиональные услуги. Скажу без ложной скромности, что во всем Нью-Йорке, кроме меня, найдется не больше 2-3 специалистов, которые справились бы с подобной задачей. И клянусь, если вы привлечете меня к сотрудничеству, то не пожалеете об этом». Черные глаза его вспыхнули еще ярче. «Я не стану уверять вас, будто мое предложение абсолютно бескорыстно. Готов признать, психиатру такая уникальная возможность представляется крайне редко. Что может быть драматичнее психоза, перерастающего в убийство? Все, что от вас потребуется, это привести подозреваемых ко мне на прием. Поочередно, разумеется. На кого-то из них у меня уйдет не более 10 минут, а с другими процесс может занять часы. Когда я...» «Подождите», — перебил его Крэмер. «Вы предлагаете, чтобы мы притащили к вам в кабинет всех, кто побывал здесь сегодня? И хотите покопаться у них в головах?» «Нет, не всех, а только мужчин. Когда я закончу, мы не получим никаких твердых доказательств, но шансы, что я смогу указать вам на душителя, очень велики. Как только вы узнаете, что...» «Прошу прощения», — сказал Крэмер и поднялся на ноги. «Жаль обрывать вас на полуслове, доктор, но меня ждут в управлении». Инспектор уже шагал к выходу. «Боюсь, нам это вряд ли подойдет. Я дам вам знать, если...» И Крэмер скрылся за дверью вместе с Леви и Мерфи. Доктор Морли некоторое время наблюдал за их уходом, а затем обернулся к нам. Он был разочарован, но не сломлен. Черные глаза, не задержавшись на моем лице, впились в Вульфа. «Вы, — сказал Морли, — разумный и начитанный человек. Пожалуй, вы обладаете более цепким умом, чем эти люди. Могу ли я попросить вас объяснить этому полицейскому, почему мое предложение — его единственная надежда раскрыть эти убийства?» «Нет! — отрезал Вульф. «У мистера Вульфа выдался тяжелый день, — объяснил я Морли. — У меня, кстати, тоже. Вас не затруднит, уходя, захлопнуть дверь?» И не без основания, опасаясь, что психиатр уцепится за меня, словно утопающий за соломинку, я поспешно встал, обогнул стол и направился к двери, которая осталась открытой, на ходу бросив ему: «Сюда, пожалуйста». Морли поднялся и вышел в прихожую, не проронив более ни слова. Я прикрыл дверь, от души потянулся и зевнул, а затем распахнул окно и высунул голову, чтобы глотнуть свежего воздуха. Закрыв окно, посмотрел на запястье и объявил: «Без 20:10». Вульф проворчал в ответ: «Сходи, посмотри, действительно ли они опечатали кабинет?» «Да, я только что видел печать на двери, когда выпускал Морли. Вот мерзкий завистник этот Крэмер». «Проследи, чтобы все ушли, и запри дверь. Отправь Соло домой и попроси его вернуться завтра в 9 утра. Скажи Фрицу, чтобы принес пиво». Я немедленно отправился исполнять его распоряжение. Прихожая и гостиная пустовали. Сол, которого я обнаружил на кухне в обществе Фрица, доложил, что проверил все верхние помещения, там полный порядок. Мы с ним немного поболтали, а Фриц тем временем отправился в столовую с подносом. Когда, распрощавшись с Солом, я вернулся к Вульфу, тот как раз орудовал открывалкой, которую Фриц положил на поднос. На лице Вульфа застыла гримаса отвращения, и я сразу догадался, в чем дело. Открывалка, которую он обычно пользовался, штуковина из чистого золота, много лет назад подаренная ему благодарным клиентом, лежала в ящике рабочего стола в опечатанном полицией кабинете. Я уселся и, наблюдая, как он наливает себе пиво, жизнерадостно заметил: «А здесь довольно уютно». «Да уж, я хочу кое о чем тебя спросить». «Слушаю». «Арчи, мне нужно узнать твое мнение. Предположим, мы готовы целиком проглотить историю, которой попотчевала тебя мисс Браун. Кстати, а ты сам-то ей веришь?» «Учитывая, что случилось потом, да». «Хорошо. Предположим также, что человек, которого мисс Браун узнала, заметив это, последовал за ней вниз и видел, как она входит в кабинет. Допустим, он догадался, что она решила обратиться ко мне за помощью, а также, что злоумышленник предпочел выждать время и не стал заходить в кабинет вслед за ней, поскольку знал, что ты уже там, либо же по какой-то иной причине. Предположим, он видел, как ты вышел оттуда и поднялся по лестнице в оранжерею, что он воспользовался случаем войти в кабинет незамеченным, застал жертву врасплох, убил ее, также незамеченным вышел и вернулся наверх. Все эти предположения, по-видимому, укладываются в рамки нашей гипотезы. Ты со мной согласен? Согласен. «Очень хорошо. Тогда мы можем составить определенное представление о характере преступника. Посуди сам, он убил мисс Браун и после этого вернулся наверх, зная, что она провела какое-то время в кабинете, беседуя с тобой. Естественно, преступнику очень важно знать, о чем вы говорили. Рассказала ли она тебе о нем? Если да, то что именно? Успела ли назвать его имя, указать на него или описать его нынешний облик? Ответа на эти вопросы у него нет. Теперь спросим себя, как поступил бы человек, обладающий известным нам характером? Покинул бы он дом сразу? Или предпочел бы бросить вызов судьбе, рискнуть и остаться, пока тело не будет обнаружено, чтобы посмотреть, что ты предпримешь? Ну и я тоже, разумеется, после того, как ты пообщаешься со мной и с полицейскими. Да, я пожевал губами и довольно надолго замолчал. Что ж, ваш ход мысли понятен, а теперь позвольте мне тоже высказать догадку. Лично я, Арчи, предпочитаю догадкам обоснованные выводы. У нас есть прекрасная отправная точка. Мы знаем, как развивались события, и приблизительно представляем себе характер убийцы. «Ладно», — сдался я. «Уговорили, займемся обоснованными выводами. По всему выходит, преступник должен был слоняться по дому, пока кто-нибудь не найдет тело. Значит, убийцей должен быть кто-то из тех, кого допрашивал Крэмер. Именно к такому заключению вы и пришли, да?» «Не совсем. Похоже, я знаю, кто убийца, но мне нужно кое-что уточнить». Я уставился на него в недоумении. Иногда я не могу определить, шутит Вульф или нет, однако на этот раз он, похоже, говорил серьезно, поскольку инспектор Крэмер, этот злобный завистник, опечатал наш кабинет, Вульф едва ли испытывал желание немного поразвлечься. «Это очень интересно», — восхитился я. «Если вы хотите, чтобы я немедленно позвонил Крэмеру, мне придется воспользоваться аппаратом в кухне». «Я хочу сначала проверить свои теоретические выкладки на практике». «Мне тоже не терпится посмотреть, что получится». «Но есть одна сложность. Видишь ли, Арчи, проверка, которую я задумал, дело в том, что я могу рассчитывать только на тебя. Однако участие в подобном эксперименте чревато огромным риском». «Ну и ну!» — махнул я. «Это что-то новенькое. Вспомните, сколько раз вы отправляли меня на опасные задания. С каких это пор вас смущает то обстоятельство, что я подвергнусь риску?» «Но в данном случае, Арчи, риск крайне велик. Как велики и неудобства, которые вам приходится терпеть, лишившись своего кабинета. Ладно, рассказывайте, что за испытание вы для меня приготовили. Хочу прикинуть, какова вероятность того, что останусь жив?» «Хорошо. Скажи, а старая пишущая машинка, которая стоит в твоей комнате, исправна?» «Более или менее». «Тащи ее сюда и захвати пару листов пищи и бумаги любого качества. Мне также понадобится чистый конверт». «У меня есть небольшой запас. принеси один и возьми в моей комнате телефонный справочник Манхэттена». Когда я, отыскав все необходимое, возвратился в столовую и прикидывал, куда лучше поставить машинку, Вульф велел: «Неси ее сюда, я сам буду печатать». Я приподнял бровь. «Но вы провозитесь с одной страницы не меньше часа». «Я не собираюсь печатать целую страницу. Заправь бумагу в машинку». Так я и сделал, после чего поднял машинку и поставил ее прямо перед Вульфом. Он целую минуту хмуро разглядывал ее, но затем принялся долбить по клавишам. Я повернулся к Вульфу спиной. Так было легче воздержаться от критических замечаний. Он печатал двумя пальцами и коротал время, прикидывая, какова у Вульфа производительность труда. Однако точно определить это не представлялось возможным. Затем я услышал характерный звук. Вульф вынимал бумагу из каретки. Я уже было решил, что он испортил лист и собирается начать все заново. Но тут он протянул мне готовое письмо. «Посмотри, вроде бы неплохо получилось». Я взял лист и прочитал то, что напечатал Вульф. «Сегодня она рассказала мне достаточно, чтобы я знал, кому адресовать это письмо, и не только это. Я пока держу информацию при себе, поскольку еще не решил, что с ней делать. Сначала я хотел бы поговорить с вами, и если вы позвоните мне завтра утром, во вторник, от 9 утра до полудня, мы сможем договориться о встрече. В противном случае я буду вынужден принять решение самостоятельно». Потом прочел еще 3 раза и посмотрел на Вульфа. Тот уже засунул в машинку конверт и теперь изучал телефонный справочник. «В целом неплохо», — оценил я. «Разве что я не поставил бы точку с запятой после слов о встрече. Вместо этого я бы поставил точку и начал новое предложение». Вульф молча стучал по клавишам, печатая адрес на конверте. Когда он закончил, я решил кое-что уточнить. «А что, письмо будет без подписи? Ни имени, ни инициалов?» «Угу». «Ну что ж, это остроумно», — признал я. — «Слушайте, а давайте забудем про свои выводы и разошлем такие письма всем, кто значится в списке, а потом посмотрим, кто перезвонит». — «Нет, Арчи, выслушав твой отчет о разговоре с мисс Браун, я наметил кандидатуру и теперь хочу проверить правильность своих выводов. Поэтому мы отправим письмо только одному единственному человеку». «Ладно, заодно и сэкономим на почтовых марках». Я еще раз взглянул на письмо. «Полагаю, говоря, что риск крайне велик, вы подразумевали, что меня могут задушить? Хотя, разумеется, убийца может прибегнуть и к другой тактике. Как говорится, возможны варианты». «Арчи, я не хочу, чтобы ты пострадал». «Я и сам этого не хочу. Мне придется позаимствовать пистолет у Соло. Наше оружие осталось в кабинете. Можно взять конверт? Хочу прогуляться до Таймс-сквер, чтобы бросить письмо в ящик». «Хорошо. Но на всякий случай сначала сделай копию. Пусть Сол завтра утром придет сюда. И если убийца позвонит, постарайся назначить встречу на самых выгодных условиях». «Ясно. Конверт, пожалуйста». Он протянул его мне.